Глава 9. «Эй», — сказал Ник, — «я собираюсь провести эту ночь прямо под звездами. Не хочешь со мной?» «Это было бы здорово, но сначала придется спросить у папы». Джулия обернулась и увидела его вместе с Карен и Бенни. Все трое отходили от лагеря, по всей видимости, направляясь к ручью. «Подождите!» — крикнула она и побежала за ними. Отца она догнала довольно скоро. «Можно этой ночью я буду спать на улице?» «А у тебя есть выбор?» «Я имею в виду у костра, без палатки. Ник собирается сделать то же самое». «Только вы вдвоем?» «Ну, не знаю», — она вздохнула. «Боже, пап, мы не собираемся делать ничего такого. Я ведь даже почти не знаю этого парня». «Я об этом даже не думал. Но теперь, после того, как ты сама это сказала...» «Пап...» — он тихо хихикнул. «Да ладно, я не против». «Отлично», — она развернулась и поспешила к Нику, чтобы поделиться с ним этой новостью. Он сидел на корточках над рюкзаком, вытаскивая из того спальный мешок. «Все в порядке», — сказал Джули. «Замечательно. До встречи у костра». Вдали от кемпинга, в лесу, позади своей палатки, она почистила зубы и умылась водой из пластиковой бутылки. Завинчивая крышку, она услышала тихий хруст. Совсем неподалеку. «Шаги?» Затаив дыхание, она всмотрелась во тьму между деревьями, но увидела лишь их черные стволы и кусты и несколько каменистых насыпей. «Там никого нет», — сказала она себе. Тем не менее, она словно ощущала, что кто-то затаился поблизости и наблюдает за ней. Стараясь двигаться как можно тише, она медленно пошла во тьму. Она прислушивалась, но услышала лишь ветер, теребящий кроны деревьев, слабый плеск волн с озера и отдаленные голоса, раздающиеся из лагеря. «Чертова история», — пробормотала она. «История всему виной». «Совсем она была не страшная», — сказала Джули сама себе. Но, снимая штаны и приседая, она снова всмотрелась во тьму. «Это просто смешно. Идиотская история. Не могла она на меня так подействовать. Какая же я глупая. Сижу тут как дура и пялюсь в лес, ожидая, что оттуда выскочат Одри и Доран. Идиотка». Тем не менее, дрожа, она продолжала смотреть. Казалось, это длилось целую вечность. Черт возьми, ну зачем она выпила так много кофе? Наконец она закончила и поспешила обратно в лагерь. Ник, уже забравшийся в свой спальный мешок у костра, помахал ей рукой. «Скоро подойду», — сказала она ему. Забравшись в темную палатку, она сняла с себя спортивный костюм с капюшоном и переоделась в пижаму. Затем натянула чистые шерстяные носки, обула кроссовки. Взяв в одну руку свернутый спальный мешок, а в другую резиновый коврик, она выбралась на улицу. Когда нашла Нику, тот смотрел на нее. В пижаме, состоящей из одних только брюк и рубашки, она чувствовала себя немного застенчиво. «Вряд ли он скажет что-нибудь по этому поводу», — подумала она. Кроме того, перед собой она несла громоздкий спальный мешок и коврик. «Нужно постелить на землю что-нибудь смягчающее», — предложил он. «Да, прихвачу, пожалуй, пончо». Положив коврик, она опустила на него спальный мешок и направилась через поляну обратно. «Пускай смотрит», — подумала она. «Все равно видеть-то особо и нечего. Тем более он наверняка думает, что под штанами у меня надеты кальсоны». Однако мысли о том, что он смотрит на нее, помимо смущения, вызывали некий трепет, волнение и даже интерес. Она присела возле своего рюкзака. Штаны на заду тут же натянулись и слегка соскользнули вниз. На обнажившемся участке кожи над резинкой она почувствовала холодок. Этого Ник все равно не видит. Слишком темно. Она достала пончо, бутылку с водой и фонарик, после чего закрыла рюкзак. Затем встала, подтянула штаны и вернулась к костру. «Сама справишься?» — спросил Ник. «Конечно, через минуту все будет готово». Она расстелила пончо на земле в нескольких футах от спального мешка Ника. Он был одет в футболку. «Тебе не холодно?» — спросила она. «Только там, где ты можешь меня видеть, а внутри мешка просто невероятно жарко». «Жарко? Тепло и уютно, как замотанные в ковер букашки». «Боже мой!» — пробормотала она. Ник рассмеялся. Опустившись коленями на пончо, Джули развернула резиновый коврик. Тот был немного шире ее плеч, но по длине был достаточен для того, чтобы разместиться на нем в полный рост. Над ним она разложила спальный мешок. Затем уселась на него и начала стягивать обувь. Она поставила ее в изголовье мешка, положила туда же бутылку с водой и сунула в один из ботинок фонарик. После этого расстегнула наполовину молнию спальника и, изогнувшись, насколько могла, лежа на спине, начала просовывать внутрь ноги, задрав колени до самого подбородка. «Изящно, да?» «Ага». Она принялась застегивать молнию. Закончив и почувствовав, наконец, тепло, она вздохнула. «Ну все», — раздался неподалеку голос ее отца. «Увидимся утром». «На самой заре», — ответила Карен. «Спокойной ночи», — сказал Бенни. «Иди вперед, а я за тобой». Подняв голову, Джулия увидела, что взрослые оставили Бенни. Они направлялись к палатке Карен, которую она должна была делить с Джули. В темноте, уже практически возле самого входа, они обняли друг друга. Затем поцеловались. Джули отвернулась. «Спокойной ночи», — сказал Бенни, проходя мимо. «И тебе», — пробормотала она. «Спокойной ночи», — сказал Ник. Спустя некоторое время вновь появился папа. По крайней мере, он не остался вместе с ней в одной палатке. «Крепкого вам обоим сна», — сказал он, проходя мимо. «Спокойной ночи, папа». «Спокойной ночи, мистер Утул». «С этого момента просто Скотт. Договорились?» «Конечно. Спокойной ночи». Вскоре папа ушел в свою палатку. Джули слышала, как они с Бенни о чем-то говорят, но слов разобрать не могла. Также тихие голоса раздавались и из палатки близняшек. Внутри у них горел фонарик и освещал красную стену бледным пятном. Джули улыбнулась. «Что-то смешное?» — спросил Ник. «Думаю, что эта история в самом деле напугала близняшек». «Точно. Их напугать как нечего делать». Он юркнул в мешок, оставив снаружи лишь голову. «Знаешь, что мы можем сделать? Подкрасться к их палатке?» «Ты шутишь. Это напугает их еще больше». «Там слишком холодно», — сказала Джули. В спальном мешке она чувствовала себя так уютно, что от одной только мысли о том, чтобы вылезти из него и бродить вместе с Ником по лесу, ее пробила дрожь. «Это займет всего одну минуту», — сказал он ей. Его лицо в мерцающих бликах костра, казалось, просто сгорало от нетерпения. Она улыбнулась ему в ответ. «Мы можем наделать этим кучу проблем». «Не думаю». «Я тоже. Это бы того стоило. Но тогда нужно будет проделать подобное с Бенни». «А как насчет палатки Карн?» «А к ней-то зачем? Просто за компанию». «Ну да, давай сделаем это». Медленно, как будто опасаясь, что кто-то их заметит, они расстегнули молнии своих спальных мешков. В горле у Джули образовался тугой комок. Она покрепче стиснула зубы, чтобы унять дрожь подбородка, и села. Потянувшись к обуви, она увидела голые пятки Ника, выскользнувшие из спальника. На нем были надеты синие шорты. Или это трусы-боксеры? «Нет», — решила она, — «скорее всего, просто спортивные шорты. Вряд ли бы он посмел бегать с ней по лесу в трусах». «Так ты себе все отморозишь», — сказала она дрожащим шепотом. «И это ты мне говоришь?» — он повернулся к ней и начал обуваться. Увидев, что это все-таки шорты, она почувствовала смесь облегчения и разочарования. Поймав себя на том, что пытается заглянуть в образовавшуюся между ногой и штаниной ложбинку, она поспешила как можно скорее отвести взгляд. И уставилась на свои ботинки, надевая их. «Готово?» — спросил он. Джули кивнула. Она встала, ощущая, как холодный воздух пронизывает одежду. Одернув рубашку пижамы, она увидела, как явно проступают через тонкую ткань ее соски. Ник тоже это видел. Прямо сейчас он смотрел именно на них. «Сфотографируй», — прошептала она. «Сможешь потом полюбоваться еще». На мгновение он встретился с ней взглядом, после чего стыдливо отвернулся. Он покачал головой. «Эй!» – прошептала Джули. «Ладно, давай просто забудем об этом». Он встал на колени возле своего спального мешка. «Эй, только не говори, что ты струсил». Это была глупая затея. Он сел и приготовился снимать обувь. Джули сжала его плечо. «Ну же, извини, это не твоя вина, я сама виновата». «Нет, не ты». «Эй, можешь смотреть на меня, когда захочешь. Я тоже на тебя смотрела». «Ты?» «Ну да». «Давай, пойдем напугаем всех до полусмерти». Фонарик в палатке близняшек уже погас. Джули не слышала их разговоров. «Надеюсь, они не спят», — прошептала она. Ник взял на себя инициативу, пройдя через поляну первым. Они остановились рядом с палаткой. Он начал топать по земле ногами. Джули последовала его примеру. Плечом к плечу они топтались на месте, хрустя подошвами обуви об сосновую хвою, ветки и шишки. Вскоре Джули услышал раздающийся изнутри палатки перепуганный шепот. Высоким, испуганным голосом она затянула. «Помогите! Пожалуйста! Помогите мне!» Из палатки послышались крики. Ник зажал рот рукой, по-видимому, для того, чтобы сдержать смех, и бросился в лес прямо позади палатки. Он свернул влево, Джули последовала за ним. Мчась в темноте и слыша девчачьи крики, она внезапно почувствовала какое-то странное стеснение в груди, как будто ей самой захотелось кричать. Достигнув палатки родителей Ника, они помчались к палатке отца. «Помогите мне!» — снова прокричала она визгливым голосом. «Помогите мне!» Они уже добежали до подлеска. «Пожалуйста, пома...» «Все в порядке», — раздался голос отца. «Джули!» — заорал он. «Это не смешно!» «Это Дорен!» — прокричала она и помчалась к костру. Когда они уже почти достигли своих спальных мешков, из палатки выбрался мистер Гордон. «Что за херня здесь происходит?» — взревел он. Джули нырнула в мешок. Ник сделал то же самое. «Ради всего святого», — сказал мистер Гордон, — «чтоб такого больше не повторялось. Ник, иначе я заставлю тебя вернуться в палатку». А затем тихо пробормотал. «Детишки». Выглянув из своего спальника, Джули увидела, как он присел возле палатки близняшек. «Все в порядке, девочки», — сказал он спокойным голосом. «Это была просто парочка идиотов». «Он назвал меня идиоткой», — прошептала Джули. И услышала смех Ника. Скотт вслушивался в медленное, равномерное дыхание Бенни. Наконец-то тот заснул. Не прошло и года. Эта выходка Джули повергла его в самый настоящий шок, после которого ни о каком сне не шло даже и речи. Старая добрая Карен. Она действительно вскрыла банку с червями этой своей историей. Старая добрая Карен. Медленно, стараясь создавать как можно меньше шума, он расстегнул молнию своего спального мешка, а затем молча начал вылезать из него. «Если Бенни проснется, — подумал он, — просто скажу ему, что выхожу по зову природы. Это даже не окажется ложью, поскольку природа и в самом деле зовет». Полностью голый, за исключением трусов-жокеев, он выбрался из мешка и вздрогнул от холода. Для того, чтобы успокоить дрожь, он расслабил мышцы. Вот так, спокойно. Главное — сохранять спокойствие. Он отодвинул защитную сетку, выполз через отверстие и, стоя на четвереньках, осмотрел лагерь. Огонь уже погас. Не считая нескольких бледных пятен лунного света, вся полянка была погружена во тьму. Возле низкого каменного круга кострища темнели два силуэта спальных мешков. Он поднялся на ноги и отряхнул колени. Затем быстрым шагом направился к палатке Карен. Расстегнув молнию на двери, он тихонько забрался вовнутрь и нащупал возле правой стенки ее спальник. Ее высовывающееся из него лицо казалось лишь бледным пятном. Дыхание было медленным, равномерным. Он лег рядом, на холодный пол палатки, и поцеловал Карен в один из закрытых глаз. Она вздохнула. «Это я», — прошептал он. «М-м-м-м», — она перевернулась на спину. Отыскав на мешке молнию, Скотт слегка расстегнул ее и просунул ладонь вовнутрь. Он коснулся Карен. Она была одета во что-то теплое и мягкое. Толстовка? Его ладонь медленно двигалась по ней, ощущая исходящее через ткань тепло, касаясь плавных изгибов живота, ребер, груди. Внезапно рука перехватила его запястье. «Пароль?» — раздался шепот. «Сезам, откройся!» «Пумперникель! Ты почти угадал!» — она подняла голову. «Что это на тебе?» «Да, в общем-то, почти ничего». «Так я и знала. Боже, иди скорее сюда!» Она распахнула спальный мешок, позволяя Скотту забраться внутрь, и крепко прижалась к нему. Коснувшись его губ своими, она прошептала. «Как здорово, что ты все-таки пришел!» «Точно. Нам повезло, что Джули решила ночевать на улице». «Да». Они поцеловались. Карен вздрогнула, когда он просунул свою холодную ладонь под ее свитер. Она скользнула в его рот языком. Затем просунула руку под резинку трусов и начала массировать ягодицы. Она вздохнула, когда он коснулся ее груди. Он немного полоскал ее, а затем не сильно сжал. Когда он начал поглаживать большим пальцем сосок, она издала тихий стон. Затем скинула свитер. Теперь она была по пояс голой. Извиваясь, она забралась на него сверху. Его пенис, уже находящийся в состоянии эрекции, чувствовал себя ужасно тесно внутри узких трусов. Она освободила его. Ее пальцы сомкнулись вокруг него и заскользили вверх и вниз. Скотт застонал, теряя над собой всякий контроль. Он скользнул ниже, освобождаясь от ее руки. Теперь ее грудь оказалась на уровне его рта. Он впился губами в сосок, ощущая языком солоноватый привкус кожи. Карен перевернулась на спину, и тогда он принялся целовать другую грудь, нежно лаская рукой бархатистую кожу ее живота. Затем он вцепился в шнурок ее тренировочных штанов и развязал его, после чего скользнул рукой ниже. Ладонь коснулась мягких, пушистых волос. Ее бедра разошлись, словно пропуская его. Она была теплой и гладкой. Ее дыхание стало неровным. Она вцепилась в его волосы, крепче прижимая его ртом к своей груди, и встала на колени, извиваясь под движением его пальцев. «О боже!» — выдохнула она. «О боже!» Он убрал руку. Она отпустила его волосы, и он перевернулся на бок. Пока она пыталась выбраться из штанов, он стянул с себя трусы. После этого он забрался на Карен и, скользнув в ее рот языком, сжимая рукой грудь и входя в нее. Она была горячей и скользкой. Как только он вошел, она всхлипнула. «Больно?» — прошептал он. «О, боже! Это значит да?» «Нет!» — выдохнула она. «Это значит нет!» Она впилась пальцами в его ягодицы и вздрогнула, когда он вошел в нее полностью. Эти моменты безумства, происходящего с ними, казались ей бесконечностью. Она чувствовала себя частью его, а его частью себя, когда он выходил и снова входил в нее, настолько глубоко, словно пытался достать до какого-то потаенного, доступного только ей местечка. И Скотт в самом деле отыскал это местечко. Он погрузился в него, протаранил его и понял, что больше не может сдерживаться. Он кончил, брызнув в нее струей, и отчетливо осознавая, что эта жидкость попала именно в то самое секретное местечко и укрепила объединяющую их связь. Карен слегка подергалась под ним, а затем расслабилась и успокоилась, крепко прижимая его к себе.